Вне себя от негодования, Асархаддон подошел к столику, за которым пили финикийские купцы, и отозвал в сторону одного из них, Куша. «Хороших же постояльцев ты мне присылаешь!» — закричал на него хозяин, дрожащим от бешенства голосом. «Этот пхут ничего почти не ест и заставляет меня выкупать у воров украденные у него вещи. А теперь точно в насмешку отправляется к египетской танцовщице, вместо того, чтобы одарить моих женщин». «Что ж тут удивительного?» — ответил, смеясь, Куш. «С финикиянками он мог познакомиться и в Сидоне, а здесь предпочитает египтянок. Дурак тот, кто на Кипре не пьет кипрского вина, довольствуясь тирским пивом». «Я тебе говорю, — перебил его хозяин, — что это опасный человек. Притворяется простым горожанином, а вид-то у него жреца». «А у тебя, Асархаддон, вид верховного жреца, хоть это всего-навсего шинкарь. Скамья останется скамьей даже и тогда, когда покрыта львиной шкурой». «Но зачем он ходит к жрецам? Я готов поклясться, что это хитрость, и что хетский грубиян идет не на пирушку к женщинам, а на какое-то собрание заговорщиков». «Злоба и жадность затуманили твой ум», — с упреком сказал ему Куш. «Ты похож на человека, который на смоковнице ищет дыню и не замечает фиг. Для каждого купца ясно, что если пхут хочет получить свои 5 талантов, он должен снискать себе благоволение у всех, кто вертится среди жрецов. А вот ты этого не понимаешь». «Потому что сердце мне подсказывает, что это, наверное, ассирийский шпион, покушающийся на жизнь его святейшества». Куш презрительно посмотрел на Асархаддона. «Ну что ж, следи за ним, ходи за ним по пятам, а если что заметишь, может, и тебе достанется что-нибудь из его имущества». «Вот когда ты сказал умное слово! Пускай эта крыса идет к своим жрицам и от них куда угодно, а я пошлю за ним свои глаза, от которых ничто не скроется».